Хи-хи-хи, а вот кому-то вид явно нравится, да, угусь, хи-хи-хи, такс, спокойствие, главное спокойствие, и ну хорошо, предположим, что излишняя сила и мощь в решении многих вопросов никогда не бывает лишней, вот только пока никого сравнивать с землей еще не надо, ибо вначале всегда идет разведка, а вот уже потом, к моему глубочайшему сожалению, что должно было случиться потом, нормально спланировать и обсудить мы почти не успели, да и разведку я еще не закончил, когда узнал, что кое-что безбожно проворонил, опять, хи-хи-хи, и тут мне было уже не до смеха, и не до какого-то там планирования или тем более разведки, так, ладно, посмеялись и хватит, да и пора бы уже с интригой покончить, а то зря я ее что ли разводил, мфмф, но вначале, амфмпить, немногим ранее, Регина Вингрейд, повелительница разума, Джейсон Вингрейд, повелитель разума, редкостная сволочь и мой отец, в единственные заслуги которого можно записать передачу мне по наследству пресловутого гена X и похожих способностей, что проявили себя, как и у большинства мутантов, в подростковом возрасте. И я этого тогда еще не знала, но по сравнению с отцом силы мои оказались более скромные что ли, хотя нет, это не совсем правильное слово. Да, я не могу воздействовать более чем на одного человека, как и мой радиус воздействия меньше, но вот в самой силе внушения я точно превосхожу отца, ведь он точно не сможет кого-то убить своими иллюзиями. Хотя вновь не совсем верно, он не сможет кого-то убить именно иллюзиями, да, вот так правильнее. А вот я смогу, например, внушив, что человек тонет, и он утонет, задохнется. Когда я это поняла, то со страху чуть не описалась, делая искусственное дыхание жертве моего небольшого теста силы. И вот отец так не может, да и с чтением чужих мыслей у меня чуть получше будет, чем у него. И не знаю, что в этом виновата. Пресловутая генетика, воспитание матери или ударившие в молодости в голову чувство вседозволенности, из-за наличия сверхспособностей, но по характеру и складу ума, как оказалось, я тоже пошла в отца, которого увидела-то впервые лишь пару лет назад. Да, я тоже та еще сучка и редкостная сволочь, и я это знаю. Но эй, а кто бы на моем месте не стал злоупотреблять возможностью внушить симпатию к себе любимой понравившемуся парню, а заставлять учителей ставить более хорошие оценки, или просто отдать за так понравившийся дорогущий брюлик с полки в ювелирном. Вот-вот, ну хорошо, брюлика не было, я его и так могла себе позволить. Все же моей маман папаня мозги запудрил не только из-за красивых глаз, длинных ног и шикарной фигурки, но и из-за ее денег и положения в обществе, а потом бросил, когда она ему наскучила, полностью наплевав на то, что именно из-за него маман чуть не разорилась и бросила своего законного супруга. Но не будем о грустном, и может у меня по большей части школьный аттестат и диплом целого Гарварда нарисованные, в отличие от некоторых, но я и не дура, чтоб себя так банально подставлять, это я про брюлики, там же камеры, а моя сила не работает на камеры, только на чужие разумы. И к слову, какой-либо проблемы с понравиться парню у меня вот тоже никогда не было, ибо если от отца я получила способности, то от матери внешность. Длинные и шелковистые светлые волосы, прекрасное личико и фигура, пылкие губы, длинные ноги и прекрасная задница, так что парням не то чтобы часто надо было сильно что-то там внушать, чаще соперницам, чтоб под ногами не мешались и вокруг не мельтешили. По молодости я вообще отрывалась по полной за счет своих сил и ни в чем себе не отказывала. Но с простыми людьми, будучи особенной, со временем стало банально скучно. Из-за чего я много чем успела перезаниматься за свои неполные 25, даже драться и хорошо стрелять научилась. После чего повстречалась со своей единокровной сестричкой, которая мне наглядно и прекрасно показала, что бывают более особенные, нежели я сама, Мартиника. Но я зову эту сучку просто Марти. И вот она и меня, и нашего незалежного папашу по всем параметрам силы уделывает, из-за чего этот старый хрыч явно комплексует. Впрочем, не скрою, я тоже по этому поводу комплексую, ведь так и хочется утереть этой зазнайке и лицемерке нос. Да, сестричка у меня тоже та еще сучка, просто немного другого разлива, нежели я или наш папаша, которого мы вместе с ней в свое время разыскали и устроили маленькое воссоединение семьи, и лучше бы мы этого не делали. Стоило нам тогда сразу догадаться, что светлые воспоминания об отце у наших матерей, это не более чем, да и только лишь заслуга сил папани. Но эй, порой же хочется верить в сказку, да, вот пусть остальные из наших сестер и продолжают в нее верить, а да, Нас таких у папа не больше, чем две, он вообще тот еще бык-осеменитель. И, на удивление, не все из наших сестренок мутанты, ну, латентные если только. Да и телепаты, к слову, тоже не все, лишь я с Марти вроде как, хотя, вот возможность распылять галлюциногенную пыльцу, это же при желании можно отнести к проявлению подобной силы, да, есть у нас и такая в семействе, у нее еще крылья как у какой-то феи присутствуют и глаза вот совсем не человеческие, как и уши, ну, недаром же у нее прозвище Пикси, милая девочка и даже не сучка, как мы, сразу и не скажешь, что родственницы, именно поэтому она нынче даже не в курсе об этом факте. Мы с сестрой внушили ей об этом забыть, да, вот такие мы благородные, прям нимпу себя над головой в тот момент почувствовала, но хватит о прошлом, ведь сейчас важнее настоящее, ибо когда мне неожиданно позвонил папаня, чтоб ему икалось, и вдруг решил столь же неожиданно поучаствовать в моей жизни, представив меня некому своему другу, ага, будто они у него могут быть, то я задала ему логичный вопрос, а зачем это мне? И вот получив на него очень интересный ответ в виде усиления или улучшения моих способностей, взамен за что я буду расплачиваться работой с их применением, я не то чтобы долго думая сорвалась в Нью-Йорк. Ну а что, 2 часа на самолете, это недолго, а будучи в первом классе еще и приятно. И папаня может и сволочь, но так шутить он бы не стал. Да и просто выслушать предложение из первых уст и без посредника в виде него, заодно поняв, где же тут собаку зарыли, мне же никто не мешает, вот-вот, и где же зарыта собака, я так и не поняла, ну, кроме очевидного, что отдавать долг делом мне придется не самой простой, однозначно опасной, так еще и явно местами сумасшедшей сучке, по пути к которой я 4 раза успела усомниться в правильности своего решения с ней повстречаться. Мне как-то совсем не понравился путь через коридоры с тяжелыми и стальными дверями, после настоящей телепортации вон и некой бандитской наружности латиноамериканочкой. Да и улавливаемые моими куцами в этом плане телепатическими способностями не самые приятные отголоски эмоций, чувств и обрывков мыслей, порой однозначно попахивающие безумием их обладателей за онными дверями, мне вот тоже совсем не понравились, да и сама, полностью закрытая от моих способностей, надменная, так еще и с виду моложе меня сучка с бледной кожей, будто горящими красными глазами и странным красным кристаллом в лобешнике, вот тоже доверия не вызывала, однако она реально могла легко усилить мои способности до уровня как минимум отца, и она это сделала, вручив мне странное устройство, сейчас красующееся у меня на шее, после чего она, сославшись на занятость, из-за чего не может сейчас провести на мне некую операцию, да и не факт, что я бы на это согласилась, сразу отправила меня выполнять первое задание. Ничего не скажешь, быстро меня запрягли, я даже ойкнуть не успела. Но эй, мой радиус охвата телепатии с устройством сразу возрос минимум вдвое и приблизился к отметке в добрые 300 метров, а увеличившуюся силу воздействия и иные новые возможности – я с упоением стала тестировать чуть ли не сразу на первых попавшихся мне в новом восприятии прохожих. Да, до сестры явно было еще далеко, но, ох уж это сладкое но, да и само дело не выглядело чем-то архисложным или требующим от меня чего-то невероятного, простая добыча информации, я на подобном не одну собаку съела, это мой хлеб. Хотя ладно, не совсем простая добыча сведений, тут были небольшие нюансы. Например, что те, у кого я буду добывать информацию, не должны были после об этом вспомнить, да и попасть, как и уйти от них я должна была тайно, но последние по большей части даже не моя проблема была, я лишь всем встречным и поперечным, а главное охранницам и телохранительницам должна была внушить свое и моих сопровождающих отсутствие, и именно последние уже должны были открыть передо мной все двери к целям, позаботиться о записях с камер охраны и иных подобных мелочах, и как показала практика, для охотницы с гамбит это явно была плевая задачка, тем более, что шли мы не в какой-то там банк, штаб ФБР, ЦРУ, АНП, а то и счета там какого-нибудь, а в достаточно обычный, хоть и до чертиков элитный небоскреб в центре Нью-Йорка с дорогущими хатами всяких минимум мультимиллионерш, так что, можно сказать, что до цели я добралась легко и просто. После чего вошла в элитную квартиру, оглядела местное убранство, оценив работу дизайнеров, и посмотрела на стол с недоеденным шикарным ужином для 2 персон, где догорали свечи. Стало интересно, а прислуга у этих богатеек присутствует, чтобы это усе утром убрать, покуда господа изволит отдыхать, наверняка присутствует, ведь кто-то же сервировал этот стол, вот-вот. Тут же я заценила и содержимое недопитой бутылочки элитного, марочного вина урожая хорошего года, а после пошла искать местных хозяек по следу из разбросанных по полу частей их одежды. Те закономерно нашлись в спальне, уже вполне спящими и довольными жизнью. Угу. А вот склизкий стропон, после как порезвились, могли бы и убрать, а не на пол бросать. Я ж его в потемках не заметила и чуть не навернулась. Да и вот что им стоило бы еще и парочку парней себе заказать, а найти, серьезно, ведь вон та платиновая даже мне не уступит. Да и с их деньгами, разве это проблема? Ах да, у них же скоро свадьба, в том числе и с парнем, причем, с братом вон той, ХМ, извращенка, или идейная и любящая лесбиянка в отличие от платиновой, которой все же не хватает живого члена в теле, хе, может уточнить этот момент в процессе опроса, ну что ж иского бы начать, а то пробовать что-то сложное внушать сразу обеим с непривычки лучше не стоит, эни, мини, мини, мо, а вот и победительница, и кто бы знал, как мне в этот момент повезло с выбором, вновь со мной чуть не сыграло злую шутку чувство всевластия, на фоне возросшего могущества, как и зря я полагала, что все будет просто. Ну серьезно, вот чего могло быть сложного в одурманивании просыпающегося из сладкого сна разума, с последующим задаванием вопросов и выслушиванием ответов, ведь читать мысли, а уж тем более воспоминания мне сложно, но и что с того, делов-то, внушить желание отвечать на вопросы словно ты лучший друг, член семьи или величайшая любовь, которая тут вроде как вон рядом лежит, а после убедить обеих вопрошаемых, что им это вообще все просто приснилось, отправив сладко досыпать, а самой же красиво уйти и раствориться в сумерках ночи, элементарно же, и это так бы и было, если бы первое, кого я осторожно начала будить, не оказалось, чтоб ее черти в аду во все дыры трезубцами драли и на персональной сковороде жарили, телепатом, очень-очень сильным телепатом, которая, еще даже не до конца проснувшись, почувствовала мое вторжение в свой разум, что, кто здесь, и только это краткое недоумение телепатки меня, наверное, и спасло, ну и опыт взаимодействия с сестрой и отцом, первым своим желанием телепатка захотела закричать и разбудить свою суженную, а там наверняка и охрану позвать, и я ей внушила, что у нее это даже получилось, а через мгновение, когда она осознала, что это не так, ее руки и ноги уже фиксировали ремни, глаза закрывала непроницаемая для света повязка, а во рту по самую глотку присутствовал кляп, что ее изрядно удивило. Разумеется, это тоже была мною внушенная иллюзия, но и это была моя иллюзия. Так что вместо крика и резкого принятия вертикального положения, все что у нее вырвалось из приоткрытого и до судороги напруженного рта был лишь сиплый хрип и слабое дыхание, а руки и ноги лишь напряглись, но не сдвинулись с места, веря, что они более чем зафиксированы. Я же тем временем проложила внушение. Ша-ша-ша, тише, успокойся, все хорошо, тебе это просто снится. Само собой внушение шло со скрипом, ошеломленная телепатка чувствовала мое присутствие и воздействие, отчаянно и чуть ли не подсознательно сопротивляясь ему, из-за чего она буквально забила конечностями и выгнулась дугой в несуществующий путах, но те держали крепко. Так еще и по силе она скорее всего не уступала моей сестре, но вот опыта в подобном сопротивлении у нее явно почти не было. Повезло. Так-с, надо усилить напор и не дать опомниться. Путы стянулись сильнее, а мягкую кровать сменил жесткий ложемент, по которому заскребли ее ноготки с идеальным маникюром. И в этот момент кляп для нее медленно стал расширяться, чем почти перекрыл горло и ограничил поступление воздуха, меньше кислорода мозгу, меньше сопротивления, меньше проблем во внушении. Это лишь сон. Продолжала я шептать ей в ухо и в ее мыслях, все сильнее и сильнее успокаивая и оплетая своей иллюзией сознание телепатки, которая вновь стала биться в несуществующих путах, в отчаянном желании освободиться и сжать свой браслет, инкрустированный голубыми алмазами, это очень сильно настораживало, но не помешало окончательно подавить сопротивление чужого разума, а потом и усыпить его. Готово. Фух, это было близко. И спасибо моей семейке за подобный опыт. А еще устройству на моей шее. Чую, без него у меня бы могло и не получиться. Она реально сильна. А еще у меня однозначно возникли, осложнения. Когда телепатка все же проснется, она вот точно не примет произошедшее за сон. Нет, я так-то, наверное, и повторно смогу что-нибудь внушить, и это внушение может даже продержаться какое-то время, даже без моего присутствия, но потом вот точно развеется. И что-то мне подсказывает, что когда она это осознает, то это ей очень и очень не понравится. Как подобное когда-то очень сильно не понравилось моей сестре, что целых 2 дня верила, что у нее нету больше сил. Ответочка была соответствующая, и она мне вот тоже не понравилась. Целую неделю мне тогда пришлось через силу проталкивать себе в глотку вдруг ставшую противной еду и пускать слюни на приносимые людьми сестры контейнеры, содержимое которых было очень сложно выкинуть или банально в унитаз слить, ибо сам факт сливания туда чего-либо подстегивал наваждение. БРР. Да уж, сестра тогда проявила изрядную выдумку, умудрившись внушить мне, что я копрофилка. И это была полная задница. И то была сестра. А тут же, я перевела взгляд на вновь спящую и достаточно известную акулу мира большого бизнеса, Эмму Фрост. И мне, почему-то, захотелось сглотнуть. И вот что мне теперь делать. Такс, а вот и вторая все же просыпаться начала, разбуженная нашей вознёй. Но благо она, если и была мутантом, то уж точно не телепатом, так что как начала, так и прекратила, продолжив смотреть приятные сны про милых пони, какающих радугой. Ну а я решила поступить по уму и доложить об осложнениях новому начальству, что как-то не удосужилось рассказать, что одна из целей, по добыче из них сведения о неком Генрихе Рихтере и неком Безликом, грёбаный телепат. Кстати, а что не так с браслетом? Туда запрятали тревожную кнопку. Стоп, он что, мыслит? А это как, мисс Синистер? Когда Натаниэла отдавала вечером пятницы приказ мародерам, то прекрасно осознавала и понимала, что подобным событием рано или поздно заинтересуются. Зная ту же Шарлин, а мисс Синистер знала ее очень хорошо, ведь когда-то давно Натаниэль Рихтер лично обследовал молодую Ксавье в одной из прославленных клиник тогда еще не Секскорп, после чего на основе ее генома многократно улучшил свои телепатические способности, а после и внимательно наблюдал за столь примечательной личностью. Так вот, зная Ксавье, та точно не могла не следить или хотя бы порой не проверять Марлоков через Церебро, а следовательно, как итог, и узнать о происшествии. И это было учтено. Лаборатория под Рейвенкрофтом была прекрасно экранирована от всех видов внешнего псионического воздействия. Да и все новоявленные работники мисс Синистер в первые же дни обзаводились специальными серьгами в ушах, а то и имплантами в черепе, для защиты от порой чрезмерно любопытных телепатов. Ну, те, кому это было нужно, та же Мелис в подобном не нуждалась в силу своей природы, как и столь огорчившая вчера Гамбит, чьи способности являли собой прекрасную естественную защиту от телепатии. Так что и сегодня, когда мисс Синистер отправляла на задание охотницу, Гамбит и повелительницу, она допускала, что что-то может пойти не так, все же подобные задачи всегда связаны с некоторой долей риска, но вот причина, послужившая осложнением, все же смогла удивить. Эмма Фрост телепат, причем очень сильный телепат, это было неожиданно и перспективно, пожалуй, ведь проведение и отработка нюансов столь многообещающей, долгожданной и когда-то чуть ли не лишь теоретически возможной процедуры показала крайне большую нагрузку на сознание подопытных, среди которых с телепатами было туго, да и с сильными волей и разумом тоже. Ну, этого следовало ожидать, ибо было заранее известно, что качество материалов будет, слабо говоря, низким. Да и, как оказалось, 4 из 6 марлоков с хоть какими-то хотя бы условно-телепатическими или псионическими способностями умудрились убежать, и далеко не по вине Гамбит, хотя из-за ее своеволия и были потеряны явно хорошие образцы. Да и мисс Синистер тогда еще не знала, кто именно будет наиболее полезным в опытах, а теперь же, Эмма Фрост, сильный телепат, однозначно превосходящий по способностям Регину Вингрейт с усилителем. Подобное известие на несколько мгновений даже заставило забыть, зачем именно к ней и Сабрине Рихтер была послана мисс Вингрейт, но лишь на мгновение, ведь дальше шло известие об условно мыслящих в восприятии повелительницы браслетах на руках обеих женщин. Очень важная деталь, как и то, что те еще не подали, по всей видимости, некий сигнал известно кому, Безликому, в связи с чем возникал логичный вопрос, на который ждали ответ на той стороне коммуникатора. Что делать? Приказать им просто уйти, можно, тем более что даже после того, как мисс Фрост очнется, она вряд ли сможет узнать больше того, что на нее была совершена телепатическая атака, а это, в свою очередь, если и сможет как-то ей помочь в поисках виновного, что вряд ли, то уж точно не в поиске истинного заказчика операции. А значит, можно и приказать, например, все же провести допрос хотя бы Сабрины Рихтер, но тогда Фрост, а следовательно и Безликий, уже наверняка узнают, зачем именно к тем приходили, ибо повелительница вряд ли сможет настолько хорошо скрыть свои следы от другого телепата, очень сильного телепата. Да, перспектива провести процедуру на Фрост, слабо говоря, манила, но это бы значило умышленно пойти на конфликт с Безликим, чьи способности и список достижений были не менее интересны мисс Синистер, а посему, пусть мисс Вингрид проведет допрос Сабрины Рихтер, а посему, можно для начала узнать побольше. Коммуникатор не выключать, я хочу слышать все ответы и, если надо, буду подсказывать вопросы. Также необходимо быть готовыми к немедленному бегству от превосходящих сил противника, при этом ни в коем случае нельзя причинять вред мисс Рихтер и мисс Фрост. Особенно мисс Фрост, сильные телепаты на дороге не валяются. Принято, послышалось короткое от охотницы, и первые же ответы Сабрины оправдали отданный приказ, ну и невероятно удивили, ведь содержали ответ на столь давно мучивший мисс Синистер вопрос, что не так с Генрихом Рихтером. С ним было все не так, он и был безликим, существом из другого мира, называющим себя магом плоти, существом, что явно посредством чего-то, схожего со способностями Мелис, смогло захватить тело парня, которому почти год назад констатировали смерть головного мозга. Отношением и личным мнением по этому поводу самой Сабрины можно было пренебречь, ибо, а как еще она могла относиться к новоявленному Генриху? Наверняка за эти 15 лет в ней, как и в ее матери, оставленные тогда еще живым Натаниэлем Рихтером закладки, должны были стать неотъемлемыми частями личности, ну и немного пойти в разнос, о чем недвусмысленно свидетельствовало ее повседневное и хорошо известное поведение. Хотя немного удивительно, что она смогла пойти на такой шаг, как отключение системы жизнеобеспечения, не как Эмма Фрост постаралась. Впрочем, с ней и работы, нежели с Кларой, было проведено меньше. И вот теперь вопрос, что делать дальше? Заиграл новыми красками. А еще возникала проблема с будущим телом, которое мисс Синистер все это время считала своим по праву. Интересно, а Безликому, коль он тоже немножечко бессмертен, сильно сложно будет переехать в другое вместилище, вновь заморачиваться с вынашиванием, родами и всеми остальными вытекающими из этого проблемами, так еще, вероятно, и не один раз. Слабо говоря, не хотелось, а вот побеседовать с Безликим тет-а-тет теперь хотелось и хотелось очень сильно. И если бы мисс Синистер верила в Бога, то она бы сочла следующее известие. Вначале о целенаправленно телепатическом сканировании Ривенкрофта, а затем и об обнаружении датчиками в его окрестностях странного и устойчивого псионического поля, создаваемого насекомыми, за знак свыше. Но если она во что и верила, так это в науку и в эволюцию, а еще она уже прекрасно знала об посещении Безликим Марлоков в том году. Так что это лишь подтвердило информацию о том, что Безликий был способен выслеживать тех, с кем входил в непосредственных контакт, и этот метод явно был основан не на псионике, а значит, следовало проверить другие улавливаемые приборами поля и воздействия, но потом, а пока же, мисс Синистер предвкушающе улыбнулась, а пока явно стоит изменить изначальный план по знакомству, где она просто собиралась позвонить и назначить встречу, после как соберет и обработает достаточно сведений, ну и закончит с текущими делами. Повелительница, прервись и погрузи мисс Рихтер обратно в сон, осеклась на полуслове Регина. Но мы же только, вскоре я лично просканирую память мисс Рихтер, так что выполняй, охотница. Да, босс, тут же последовал ответ, загасивший собой какие-то там еще вопросы или возможно даже возмущение от телепатки. Подготовьтесь с Гамбит к быстрой и аккуратной транспортировке мисс Фрост и мисс Рихтер на крышу здания после моей команды, там вас заберет Ванишер. Их сон надлежит поддерживать исключительно силами повелительницы. Ни в коем случае не причиняйте им какой-либо вред и не трогайте браслеты. Принято, как же хорошо, когда твои команды выполняет профессионал. После охотницы последовали инструкции для Клаудии с ее стаей, остальных мародеров и ее новой работницы с практически идеальными способностями телепортера, Ванишер, ну а после очередь дошла и до Мелис. И тут возникла небольшая заминка. Коммуникатор вначале взяла Лорна Дейн, которой явно в очередной раз дали погулять. Синистер, чтоб тебя, тебе что, делать больше нечего, кроме как звонить мне в 2 часа ночи в субботу. Выдала недовольно Мелис через пару минут. Мне нужна твоя помощь в транспортировке некоторого оборудования и образцов силами мисс Дейн. Честно и как всегда спокойно заверила Натаниэла. И что, это не могло подождать хотя бы до утра? Да и нахрена тебе ее силы? Телекинез работать перестал? Задала так-то вполне разумный вопрос Мелис. Не очевидно, для ускорения процесса, разумеется. Так, протянули на той стороне коммуникатора. И что же ты не говоришь? Из-за чего спешка? Я хочу перенести все нужное и ценное до возможной атаки на лабораторию. Да и я хотел бы параллельно подготовить другое место для встречи гостей и демонстрации им моих успехов и целей работы, спокойно пояснила Натаниэла, которая разумно полагала, что устраивать в своей лаборатории разборки контрпродуктивно. Да и перенос подобного в иное место, которое не жалко, тоже может быть очень даже полезен. Но иное место ведь еще и подготовить надо. Благо есть где, кем и как, а также время на это. Насекомые действовали относительно неспешно. На той стороне повисла недолгая тишина. Понятно, одним словом, но очень емко передав интонацией все, что она думает по этому поводу Мелис. «Пусть Ваниша заберет меня через 5 минут, а ты мне пока расскажи, каким же это, чтоб тебя, Синистер, чудом твою лабораторию успел кто-то обнаружить. Так и еще поясни, что это за монстры такие к тебе идут, что ты аж решил часть оборудования вывести». А не просто посадить этих чудовищ в им подходящие камеры, надев на них ошейники силами своих новых солдатиков и верных песиков, а то и в кои-то веки аж лично ручки запачкав. Мелис прекрасно знала, что несмотря на все свои силы, Синистер крайне редко применял он и за пределами лаборатории или уж тем более в прямом противостоянии с кем-то, кроме как вышедшими из-под контроля плодами своих опытов. И это я еще молчу о всех других доступных тебе возможностях. Начиная от промывки мозгов этим глупцам, продолжая прикапыванием их останков в кустах Рейвенкрофта и заканчивая, Мелис запнулась, даже не знаю чем, если честно, но зная тебя, ты точно что-нибудь да выдумал бы. И тут она была вновь права. Улыбка на лице Натаниэла из секс стала в разы шире и страшнее для любого наблюдателя. Ты не перестаешь меня радовать, Мелис, но во-первых, не всеми можно легко управлять за счет, как ты выразилась, промывки мозгов, устойчивых к телепатии или просто сильных волей и разумом хватает, о чем тебе должно быть известно лучше многих, еще бы, ведь именно Мелис была вынуждена подавлять чужую волю, дабы использовать чужие тела не имея своего собственного, а во-вторых, тебе должно быть столь же хорошо известно, что из прикопать могут быть громадные проблемы, и здесь как раз такой случай, тем более, что я крайне заинтересован в сохранности тела нашедшего и сейчас проводящего разведку Рейвенкрофта разумного, скорее всего действующего совместно с Шарлингсове и ее воспитанниками. Так, иксмены, значит, и с каких пор ты начал считать их проблемой? Хотя за эти 15 лет там и появилась парочка сильных мутантов, но, я все еще не улавливаю суть, и что еще за разумный, он называет себя безликим, и это мне ни о чем не говорит, ну, не мудрено. Кто он? О, он тот, с кем у меня явно очень много общего, а еще тот, кого я планирую сделать своим главным союзником по достижению моих целей, ну и еще забрать себе тело Генриха Рихтера надо бы, но это уже на общем фоне плана, мелочь. Прости, что, Реми Леба, также известная как Гамбит, проводила взглядом выносимую из собственной спальни охотницей платиновую блондинку, после чего сама поудобнее перехватила свою ношу, вторую блондинку, но уже не платиновую. Новое задание, где ей изначально надо было лишь опять довести до цели и обеспечить вход, после чего покурить в сторонке, превратилось вначале в очень странный допрос, который она явно не должна была слышать, а потом и в полноценное похищение, и это ей вот совсем не нравилось, но что-то поделать с этим она не могла. Как ничего не делали и химеры в браслетах на руках блондинок, для них не происходило ничего необычного. Ну, приснился одной носительнице кошмар, а вторая наоборот проснулась и решила с кем-то там о чем-то там поговорить. И что с того? Они ранены? Нет. В их крови есть что-то странное? Нет. Кристалл в браслете фиксирует что-то аномальное? Тоже нет. А может, кто-то из них сам решил подать сигнал их создателю? Вот-вот, нет. Ну, значит, все прекрасно. Тревогу бить не из-за чего, так что никто и ничто не помешало вынести Эмму и Сабрину из их квартиры на крышу их дома, где их вскоре перенесла телепортация девушка латиноамериканской внешности и явно бандитской наружности, о чем свидетельствовало большое количество наколок на ее теле. Все явно шло по плану. По плану мисс Синистер, который вновь претерпел небольшие изменения, после частичного изучения памяти Сабрины Рихтер и сопоставления оттуда фактов с известной Гидре и счету информации, заботливо переданной не так давно графиней Валентиной Эллигрей де Фонтин. Эмма Фрост, когда я наконец-то очнулась от крайне длинных, слишком ярких и не то чтобы эротических снов в жанре БДСМ с крайне громадным желанием устроить похожий тур, но уже наяву той сучке, что мне их обеспечила, то я не сразу поняла, что все еще не во сне. Я даже поначалу решила, что все еще нахожусь под телепатической атакой, но это было не так. Теперь ложемент и правда был настоящим, как и ремни на ногах и руках. Ну хоть кляпа и повязки на глазах больше не было, зато явно добавилось что-то на шее, ошейник, и на голове, корона, а еще, на спине выступил холодный пот, будто мне там холодного металла моего ложа было мало. А тут еще и это, я никого не чувствовала вокруг своими силами от слова совсем, и когда я постаралась сосредоточиться и охватить восприятием максимальную дальность, то с ужасом осознала, что не могу этого сделать, а я все же точно очнулась, это из-за короны у меня на голове, да и вообще, где я? Моя голова была зафиксирована, так что осмотр окружения был малость осложнен, да и мощный, а еще явно направленный исключительно на мой ложемент источник света надо мною, этому вот тоже не то чтобы помогал, как и тьма за пределами, видимо, создаваемого круга света. Сказать, что я оказалась на грани ужаса или истерики, это ничего не сказать, но одна простая мысль о том, что во время похищения, а ничем иным это не могло являться, со мной в кровати была еще и Саби, не дала мне сорваться и очень сильно так отрезвила, заставив подобраться. А осознание того, что на моей руке все еще красовался браслет, инкрустированный слезами Аморы, даже некое спокойствие придало, и сразу же указало на то, что надо сделать, довернуть руку и сместиться всем своим явно голым телом, дабы надавить на камень, а затем смотреть, как все ответственные умоются кровью. Попрошу повременить с этим, мисс Фрост. Да и я бы хотел с вами перед этим переговорить, прервал мои действия молодой женский голос, обладательница которого тут же появилась в моем поле зрения. Черные длинные волосы, бледная кожа, красные и словно светящиеся глаза, столь же красный кристалл во лбу, крайне знакомая жуткая улыбка и странный обтягивающий черный костюм, позади которого были ленты, свисающие на манер плаща. Ленты, что и не дали мне сместиться, чем лишь усилили схожесть девушки с прекрасно мне известным засранцем, в самом плохом смысле. А еще она, кажется, знала о браслете. Хотя почему кажется, я голая, но с браслетом. Ага, совпадение, конечно, захотелось сглотнуть. Так спокойно, Эмма. Стоит ей что-то тебе сделать, и браслет сам подаст сигнал. Хм. И если ты окончательно впадешь в панику, то так-то тоже пошлет. Так может, ну его, это спокойствие, и о чем же, и кто ты? Было очень сложно сказать это так, чтобы голос не дрожал. Можете звать меня Натаниэлой, мисс Фрост. И я очень рад нашему знакомству. Не могу сказать-то того же. Голос все же дрогнул. Ну да, полагаю, обстоятельства, в которых вы очнулись, к подобному располагают. Но не стоит волноваться, вам ничто не угрожает, как-то в это слабо верилось, особенно когда тебе это говорят столь спокойным голосом и со столь жутким взглядом. По крайней мере пока, а вот в это уже верилось более чем охотно, но сейчас было важно не это. Что с Сабриной? Мисс Рихтер в полном порядке и в данный момент отдыхает в другой части этого комплекса, после как я с ней закончил. В груди защемило. Если ты с ней что-то сделала, прошипела я. О, не волнуйтесь, мисс Фрост, я лишь изучил ее воспоминания, касающиеся нашего общего друга, безликого, изучил, телепатка, так это из-за нее надо мной во сне черти издевались, и почему она говорит о себе в мужском роде, если ты это и правда сделала, то должна знать, как он отреагирует на то, что ты нас похитила, а да, я теперь прекрасно осведомлен и знаю, как и о пунктике безликого по поводу семьи, так и об его трепетном отношении к своему ближайшему окружению, в которое вы и мисс Рихтер, разумеется, входите. Как и прекрасно осознаю, что должно случиться, когда вы подадите сигнал о помощи. Почему, собственно, я и решил отсрочить этот момент до завершения всех приготовлений. Ловушка, ловушка для Генри, но если она прочла память Саби, а это скорее всего и правда так, то она не может и не знать его. Да почти обо всем. Тогда в твоих же интересах нас прямо сейчас взять и отпустить. Тогда, может быть, он спишет это на недоразумение. Хм, ну, некое недоразумение между нами и правда имеет место быть и, скорее всего, вскоре будет еще одно, но их мы с Безликим разрешим в частном порядке и чуть позже. Она сумасшедшая, о, а вот, собственно и все, сказала она спокойно и сняла с меня корону. Вот только это не вернуло мне силы. Кажется, вы ошибочно посчитали, что именно этот прибор блокировал ваши силы, мисс Фрост. Да, это не так, его предназначение в другом, а ваши силы блокирует ошейник-подавитель. И я изрядно беспокоился, что его наличие подстегнет создание, скрытое в вашем браслете, на несвоевременное выполнение своего предназначения. Но без него вы бы могли случайно помешать работе столь чувствительного оборудования. Так может и его тогда можно уже отключить? Ну а вдруг, девушка усмехнулась. Пока нет, иначе вы получите возможность влиять тут на тех, кто не защищен от телепатии, а то и как-то еще сможете помешать осуществлению моих планов. Вот как и каких же, тех, по которым вы уже можете воспользоваться вашим браслетом. Мисс Фрост, ленты меня уже не держали, но шевелиться я не торопилась. Так что же делал тот прибор? Почему-то мне стало кристально ясно, что это очень и очень важно. Небольшую предосторожность на случай, если мои расчеты в вашем случае где-то не верны. Все же у меня не было большого количества времени на их перепроверку. Что? Предосторожность? Так еще и в моем случае? В каком? Ко всем чертям, случае. В случае, если процедура, которой мне возможно вскоре придется вас подвергнуть, пройдет по наихудшему из возможных сценариев, даже несмотря на мое и Безликого при этом присутствие, у меня засосало под ложечкой, а по спине забегали табуны мурашек. О, а вот и холодный пот в очередной раз выступил. Привет, родной, давно не виделись. Ага, минуты две как, но не стоит волноваться, подобный исход крайне маловероятен в вашем случае, мисс Фрост. Но все же, если что-то пойдет не по плану, то вам тоже не стоит беспокоиться, ведь я более чем уверен, что у Безликого уже готов клон вашего тела, а благодаря этому прибору, она указала на корону, у меня теперь имеется и копия вашего сознания. Я сглотнула. Сознание, голос вновь дрогнул. Именно, как я понял, Безликий не обладает силами, позволяющими скопировать чужое сознание, разве что свое собственное, а я же обладаю подобной технологией и использую ее не одну сотню лет, это плохо. Это очень и очень плохо, и ей вообще нормально столь спокойно о подобном говорить, и что же это за процедура такая? Проявила я свое извечное любопытство, зря. О, рад, что вы спросили, я называю ее вторичной мутацией. Оскалилось это чудовище и кратко, а главное с явным упоением пояснила суть, а также то, что благодаря моим силам, с ее точки зрения, все должно пройти, если не замечательно, то около того. Ну а все недочеты результата, если что, наверняка выйдет поправить. Да и вообще, мне бы следовало радоваться, ведь в этом случае я вскоре обзаведусь новыми способностями. И какова же эта самая возможность, что ты на мне проведешь эту процедуру? Кое-как я выдавила из себя вопрос. Эй, браслетик, а ты там почему еще не зовешь засранца Генри? А то я тут, кажется, сейчас в обморок отправлюсь от подобных радостных известий. Затрудняюсь ответить. Это зависит исключительно от поведения и действий Безликого, а они все же ожидаются достаточно импульсивными. Жопа, и ты думаешь, что после подобного эксперимента надо мной, Безликий тебя не прикончит, или что я не попрошу его, скажем, вырвать твое сердце и подать мне его на блюде? Хотя нет, лучше я его тебе сама вырву из груди, как только освобожусь. Я учту это ваше желание в будущем, мисс Фрост. Спокойно заверила меня эта сумасшедшая. И да, я более чем уверен, что подобное точно не оставит Безликого равнодушным. Но хватит разговоров, мисс Фрост, мне не пришлось ничего делать, эти ее ленты сами за меня все сделали, а после, ничего не произошло, а нет. Через буквально нескольких минут молчаливого ожидания игры в гляделки с этой сумасшедшей, где-то там что-то сотрясло все здание, в котором мы находились. И тут до меня дошло. Удивлена, безумная сука. Поинтересовалась я, он явно предпочел вначале прийти за Сабриной, и этот факт меня нисколько не огорчал, с чего мне удивляться, спокойно поинтересовалась она в ответ, именно на подобное я и рассчитывал. Глава 40, два ровесника, два родственника, во многих смыслах родственника, в чьем родстве вряд ли хоть кто-то усомнится, два когда-то человека, что отринули все человеческое из-за семьи и своих целей. Два бесконечно похожих монстра, порожденные двумя разными мирами. Два гениальных и жутких ума, посвятивших себя изучению самой жизни и ее столь многогранному многообразию. В тот злополучный день, эти два столь похожих и столь разных чудовища впервые встретились. Я была безвольной свидетельницей их встречи, и я искренне желаю об этом забыть. Несколько строк из дневника Эммы Фрост, безликий. Когда-то, сидя на самом совершенном полиграфе щита, я сказал Фьюри, что не отказался бы познакомиться с биологическим отцом моей тушки. Ну что же, правильно говорят, бойтесь своих желаний, они когда-нибудь могут исполниться. Ага, вот я с ним, ней, этим, очень занимательным чело, существом и познакомился. И теперь я готов забрать те свои слова назад. Ну его нафиг, такое знакомство. Я тоже представлял нашу первую встречу иначе, но обстоятельства к иному не располагали. Хе, обстоятельства, да, ну-ну. А еще я теперь понимаю, почему Фьюри в 86-м пристрелила Натаниэля. И сделала это, несмотря на то, что я выполнил все условия нашего с ней соглашения от и до, я всегда выполняю взятые на себя обязательства. Фьюри отчаянно желала появления большего числа одаренных в мире, и я это обеспечил в обмен на инопланетные материалы и образцы. ХМ, а вполне себе честная сделка. Однако, Фьюри такая Фьюри, да, ее явно не устроили дальнейшие планы Натаниэля на часть этих самых одаренных. И кстати, а чем она его таким умудрилась пристрелить? А то, не знаю наверняка, но могу точно сказать, что это были патроны из очень прочного, прочнее моей текущей плоти минимум на порядок, и крайне токсичного материала, настолько, что моя регенерация была полностью нивелирована. Учтем-с, мда, а ведь реши мы отдохнуть на острове с ночевкой, или реши Эмма не устраивать после работы себе с Сабриной приятного вечера в их квартире, ну или хотя бы перенеся его в наш дом, все равно же там никого сего, вчера не было, о, или отсрочь я хотя бы на часик-два разведку роем одного интересного института, или еще лучше, перенеси я свое занимательное расследование на утро, когда было бы очень даже вероятно, что я попросту не нашел бы каких-либо откликов от Марлоков, хотя нет, по аурному слепку бы нашел, ну или реши дочка повелителя разума первой разбудить Сабрину, хотя нет, сестра же снимает свой ободок в присутствии Эммы, нося его лишь за пределами дома и на работе. Впрочем, тогда бы Эмма же могла бы почувствовать повелительницу и ее черное дело, банально проснувшись во время их милой беседы, или, да много что или, эх, жаль, что история не терпит сослагательного наклонения, хи-хи-хи, разве, хи-хи-хи, а, ну да, у нас же тут существуют вполне себе живые и разумные воплощения самого времени и пространства, мои сестрички, да и один зеленый камушек у одной моей лысой знакомой еще есть, но будто бы первые мне могут неожиданно возжелать помочь изменить прошлое, да и камушком я не рискнул бы воспользоваться, что за такое бывает, на примере я уже понял, хи-хи-хи, мда, ну и хотя бы теперь понятно, почему мать мне когда-то дала тремя разными голосами три разных ответа на вопрос, жив ли Натаниэль Рихтер, и ответы были, да, нет, не совсем, да уж, теперь ответы более чем понятны, и как-то от этого не легче, скорее напротив, хм, и кстати, если кто-то думает, что я не вижу очевидного, а именно, что кое-кто явно очень, ну очень сильно, прям как никогда прежде хотел вот этой нашей встречи, так еще и именно в таком формате, в ответ на мои мысли тихое хихиканье хора смолкло, это важно, сказал мне один голос хора, без какого-либо намека на смех или веселье. Они обе в порядке, заметил второй, ей ничто не угрожает, отметил третий, и вот с этим бы моментом я поспорил, но не буду, и ты, сын, потом за это еще спасибо скажешь, заверил меня недовольно четвертый, а тишина стала вдруг какой-то, предвкушающей, что ли, пожалуй, и важно так важно, и допустим, что скажу, кто ж спорит-то, но я запомнил, мать, ответом мне была все та же тишина, бывает же. А еще мне явно в будущем стоит учесть, что химеры-наблюдатели столь плохо себя показали. Нет, так-то я понимаю, что запихнуть что-то шибко умное и сообразительное в сильно ограниченный объем браслета или ожерелья сложно, но мы очень постарались. Тут же дело в том, что оно там еще при этом должно как-то существовать, чем-то питаясь, ну и оценивать в режиме реального времени поступающую информацию с камня в браслете, а также следить за состоянием здоровья носительницы иными методами, вплоть до анализа их крови, чуть ли не по запаху. Хотя почему чуть, это с браслетами просто, А вот в ожерельях там именно нюх химеры играет наибольшую роль, а то поступающая информация с камня не всеобъемлющая, не для химеры. Хм, стоп, или и здесь тоже? Нет, отрезал мои мысли Хор. Хм, значит, с химерами, это полностью мой просчет, печально. А ведь при изначальном тестировании они очень хорошо себя показали, да и влияние на разум они при всем желании заметить ну никак не могли. И это крайне иронично, ибо необходимость замечать подобное в присутствии, извиняюсь, нашей великой Эммы Фрост. Да и к тому же это задача ободков. Эх, ладно, не о том думаю. Но меня реально очень сильно смущает то, насколько легко вышло похитить моих акулок. Серьезно, вот насколько сложно должно быть провернуть нечто подобное, когда всю эту неделю вокруг нас устраивают пляски полиция, ФБР, АНП и ЩИТ, опергруппа которого, во главе лично с Фьюри и Колсон, носом землю роет в поисках ответов на свои вопросы. В связи с чем поблизости от всех участников событий вьются, если не полноценные отряды того же удара, то уж по паре агентов минимум третьего уровня на каждого интересного расследованию человека. И вот именно за Эммой и Сабриной следил и приглядывал более чем полноценный отряд именно из удара, аж во главе со Стефой и Романовым на подхвате, ага, на подхвате, ну-ну, с которыми на неделе мои акулки аж несколько раз обедали, плюс агенты других агентств, плюс телохранители, плюс мои браслеты и камни в них, а еще вездесущие репортеры, не забываем про репортеров. И все они сейчас пока не в курсе о произошедшем, да и я узнал сильно так постфактум. Кто-то скажет про иски Творца, ну, она ручку приложила, как и всегда, это очевидно, вот только зная мать, она этой ручкой не ведет до цели, а ниточки дергает, чтоб события просто сошлись и не более того, и они сошлись. А значит, незаметное проникновение в квартиру Эммы, это заслуга именно проникших туда, а мои промахи, именно мои промахи. Да из чего Эмме бы не захотеть устроить вечер лишь для них одних, а где это сделать, как не в их квартире на Манхэттене, да и когда, а главное где еще пытаться устроить моим акулкам тайный допрос, да так, чтоб при этом вокруг народу было поменьше, хотя тут даже я пару вариантов могу легко придумать, заведомо провальных вариантов, ведь тогда Эмме бы не составило труда встретить товарку-телепатку во всеоружии, а тут он и повезло, очень-очень повезло, и это реально удручает. А еще это разжигает желание построить большую и высокую башню, в том числе и вглубь земной коры, в которой я запру весь свой зверинец, после чего дам Флоре полный карт-бланш на выращивание вокруг оной башни густого эльфийского леса, ага, чтоб потом смотреть с ее вершины, а лучше из самых ее глубин, как этот лес выжигают ядерными взрывами. Пока не вариант, да и запирать зверинец тоже так себе, это не решение проблемы, но я однозначно всем своим выдам по живой косметичке, очень, очень зубастой косметичке, хотя я и так это собирался сделать, но блин, за неделю как-то не успел их вырастить, мои столь хорошо себя показавшие мимики, знаете ли, банально малость дольше растут, хотя нет, не так, растут-то они быстро, как и их дополнительные запчасти, а вот дрессируются нет, это не рой. Это очень умные и сообразительные монстры. Да и инкубаторы я только-только новые создал и разместил. Эх, ладно, забудем пока о прошлом и будущем, а подумаем, что делать в настоящем. Как можно догадаться, прямо сейчас я стоял напротив своей биологической родственницы, мило с ней общался и внимательно рассматривал и изучал это чудо-юдо, тест ДНК которого совсем не факт, что покажет наше родство. Ибо на человека она похожа лишь внешне, и вот внешне мы были очень похожи, словно брат и сестра, старшая сестра, и то, что я нынче загорелый блондин, а она бледная как смерть брюнетка, слабо уменьшает семейное сходство, по крайней мере для меня, про наличие у меня жгутиков, а у нее лент, даже говорить не стоит, как и о наших милых лыбах, да и остальное, я словно в кривое зеркало смотрю, помимо нас в данном помещении была лишь Эмма, чей страх перед моей собеседницей был столь велик, что я буквально чувствовал его в воздухе, и она боялась ее сейчас больше, чем когда-то меня, и мое присутствие Эмму явно слабо успокаивало, что логично, ведь у нее на маковке лежала бледная ручка и тихо данную маковку поглаживала. «Все хорошо, успокойтесь, мисс Фрост, видите, вам ничего не угрожает», столь же тихо вещал вкрадчивый голос владелицы ручки, которая была готова в любой момент сжаться и проломить Эмме череп, если вдруг я захочу подойти поближе или проявить прямую агрессию в адрес владелицы ручки, ну и еще парочку если. И вот без этих если, Эмми пока и правда ничего не угрожало, да и даже тогда моя собеседница не видела в этом никакой проблемы, ведь, если что, умереть Эмми я не дам, да и мозг я восстановлю, а она мне сможет посодействовать в возвращении Эмми сознания, и моя собеседница даже была бы рада подобное провернуть. Прикольно, да, у нее вообще интересная логика, а еще она чертовски умна, скажем честно, гениально, и крайне расчетливо, ну и формально бессмертно. Хотя с этим моментом я бы вот тоже поспорил, ибо выращивание клона и загрузка в него всех своих воспоминаний, это не совсем бессмертие. Души-то у всех копии оригинала разные, да и оригинал, вроде бы, уже очень давно мертв, но сознания одинаковые, это да, да и тело у нее если и умрет, то не от старости точно, скорее уж от навершия нашего посоха с горящими алым листиками в ее черепе. Хм, разум. В моем мире с этим был один интересный казус, когда один великий архимаг разума решил себе так жизнь продлять. Как можно догадаться, все последующие копии по силе до архимагов не дотягивали, зато так в империи появился еще один архимагистр, архимагистр разума, и даже не один, как оказалось. Так что можно считать хорошей новостью то, что данное существо предпочитает, или вынуждено, постоянно задействовать лишь одну свою копию, по крайней мере она в это верит, как и верили одни архимагистры-менталисты. А плохой же новостью было то, что даже если я ее сейчас умертвлю, и это будет явно нелегко, но более чем выполнимо, скорее всего не пройдет и месяца, как она возродится. И вот совсем не факт, что я смогу найти за это время всех клонов и места их выращивания, ибо образец ее текущей плоти мне в этом не поможет, а когда она поймет фишку моего поиска, если еще этого не поняла, то и тем более хрен я их всех найду, как и некий сервер, который вот тоже не факт что один, откуда она загружает свой разум. Причем, с его поиском вот тоже будет затык, ибо даже если это чудо-юдо поцелует Амора и, а чудо, подчинит данное существо, да, мы в этом сомневаемся и не безосновательно, оно все равно не скажет мне, где находится сервер, ибо оно этого банально не знает. Ага, оно умышленно заблокировало для себя эту информацию.